Глава вторая. Обед у прокурора. Между тем, дуэль, в которой Портос сыграл столь блестящую роль, отнюдь не заставила его забыть об обеде у прокурорши. На следующий день, после 12 часов, Мушкетон в последний раз коснулся щеткой его платья, и Портос отправился на Медвежью улицу с видом человека, которому везет во всех отношениях. Сердце его билось, но не так, как билось сердце у Д'Артаньяна, волнуемого молодой и нетерпеливой любовью. Нет, кровь его горячила иная, более корыстная забота. Сейчас ему предстояло, наконец, переступить этот таинственный порог, подняться по той незнакомой лестнице, по которой одно за другим подымались старые экю метра Кокнара. Ему предстояло увидеть наяву тот заветный сундук, который он 20 раз представлял себе в своих грезах. Длинный и глубокий сундук, запертый висячим замком, заржавленный, приросший к полу. Сундук, о котором он столько слышал, и который ручки прокурорши, правда, немного высохшие, но еще не лишенные известного изящества, должны были открыть его восхищенному взору. И кроме того, ему, бесприютному скитальцу, человеку без семьи и без состояния, солдату, привыкшему к постоялым дворам и трактирам, к тавернам и кабачкам, ему, любителю хорошо покушать, вынужденному по большей части довольствоваться случайным куском, ему предстояло, наконец, попробовать домашних обедов, насладиться семейным уютом и предоставить себя тем мелким заботам хозяйки, которые тем приятнее, чем туже приходится, как говорят старые рубаки. Являться в качестве кузена и садиться каждый день за обильный стол, разглаживать морщины на желтом лбу старого прокурора, немного пощипать перышки у молодых песцов, обучая их тончайшим приемам бассета, гальбика и ланцкнехта, и выигрывая у них вместо гонорара за часовой урок то, что они сберегли за целый месяц, все это очень улыбалось Портосу. Мушкетер припоминал, правда, дурные слухи, которые уже в те времена ходили о прокурорах. Слухи об их мелочности, жадности, скаредности. Но если исключить некоторые приступы бережливости, которые Портос всегда считал весьма неуместными в своей прокурорше, она бывала обычно довольно щедра. Разумеется, для прокурорши. И он надеялся, что ее дом поставлен на широкую ногу. Однако у дверей мушкетера охватили некоторые сомнения. Вход в дом был не слишком привлекателен. Вонючий грязный коридор, полутемная лестница с решетчатым окном, сквозь которое скудно падал свет из соседнего двора. На втором этаже низкая дверь, унизанная огромными железными гвоздями, словно главный вход в тюрьму Гран-Шатле. Портос постучался. Высокий бледный писец с целой копной растрепанных волос, свисавших на лицо, отворил ему дверь и поклонился с таким видом, который явно говорил, что этот человек проникся невольным уважением к высокому росту, изобличавшему силу, к военному мундиру, изобличавшему определенное положение в обществе, и к цветущей физиономии, изобличающей привычку к достатку. Второй писец, пониже ростом, показался вслед за первым. Третий, несколько повыше, вслед за вторым. Подросток лет 12, вслед за третьим. 3,5 писца — это по тем временам означало наличие в конторе весьма многочисленной клиентуры. Хотя мушкетер должен был прийти только в час дня, прокурорша поджидала его с самого полудня, рассчитывая, что сердце, а быть может и желудок ее возлюбленного, приведут его раньше назначенного срока. Итак, госпожа Кокнар вышла из квартиры на площадку лестницы почти в ту самую минуту, как ее гость оказался перед дверью.